Большинство пассажиров, привыкших подниматься в небо без всяких видимых следов поддержки, реагировали с непонятным испугом. Флойд ждал, когда последует неминуемое разъяснение. Ему доставляло удовольствие уличать Уиллиса в какой-нибудь научной ошибке, однако это случалось очень редко. И даже когда Уиллис ошибался, он тут же находил вполне разумное объяснение своей ошибки. «Углерод», — произнес он, — «раскаленный углерод, как в пламени свечи, лишь температура здесь немного выше». «Немного», — пробормотал Флойд. «Ведь мы больше не жжем. Извините меня за это слово», — Флойд пожал плечами, — «чистую воду. Несмотря на тщательную фильтрацию, в ней осталось много коллоидного углерода, не считая соединений, удалить которые можно лишь с помощью дистилляции». «Несомненно, это производит потрясающее впечатление», — заметил Гринберг. «Но я немного обеспокоен. Вся эта радиация, не окажет ли она влияние на двигатели и не вызовет ли перегрев корабля?» Это был действительно интересный вопрос, и на лицах слушателей отразилась тревога. Флойд ждал ответа Уиллиса, но хитрец предпочел уклониться и перебросил мяч Флойду. «На это лучше всего ответит доктор Флойд. В конце концов, это его идея. Не моя, а Джолсона. Но вопрос все равно любопытный. Опасность нам не угрожает. Когда тяга достигнет предела, весь этот фейерверк останется в 1000 километров позади. Так что беспокоиться не о чем». В этот момент корабль повис в 2 километрах от ядра кометы Галлея. Если бы не ослепительное сияние выбрасываемых газов, они увидели бы под собой всю освещенную солнцем сторону крошечного мира. На этой высоте или расстоянии струя старого служаки несколько расширялась. Гейзер походил, внезапно подумал Флойд, на один из гигантских фонтанов, украшающих Женевское озеро. Прошло уже 50 лет, как он видел их в последний раз. Интересно, продолжают ли они действовать? Капитан Смит легко коснулся рычагов управления, медленно вращая корабль, затем проверил тангаж и рыскание. По-видимому, все в порядке. «Старт через 10 минут», — объявил он. «Первые 50 часов ускорения силы тяжести — 1/10 g. Затем 0,2 до разворота, через 150 часов после старта». Он замолчал, давая возможность слушателям проникнуться значением сказанного. Еще ни один космический корабль не пытался поддерживать такое значительное постоянное ускорение в течение столь длительного времени. Если «Юниверс» не сумеет должным образом провести операцию торможения, он войдет в историю как первый пилотируемый межзвездный корабль. А теперь он поворачивался в горизонтальном положении, если можно применить это слово, в состоянии почти полной невесомости. И сейчас его нос был направлен точно на белую колонну тумана и ледяных кристаллов, которая продолжала извергаться из ядра кометы. «Юниверс» двинулся по направлению к этому белому столбу. «Что он делает?» — обеспокоенно спросил Михайлович. Ожидая этот вопрос, капитан заговорил снова. Казалось, у него восстановилось хорошее настроение, и в его голосе звучало нескрываемое удовольствие. «Нам осталось еще одно дело до отлета. Не беспокойтесь, я совершенно точно знаю, что делаю. И старший помощник согласен со мной, верно?» «Так точно, сэр. Хотя мне показалось сначала, что вы шутите». «Что происходит на мостике?» — произнес Уиллис. Впервые он испытывал замешательство. А теперь корабль начал медленно поворачиваться вокруг своей оси, продолжая двигаться вперед со скоростью пешехода. С этого расстояния, теперь уже меньше 100 метров, гейзер еще больше напоминал Флойду такие далекие теперь Женевские фонтаны. Неужели он хочет пролететь через... совершенно верно.